Глава 4. Оказавшись в своей квартире в спальном районе, она сбросила пальто и туфли и рухнула в кресло. И некоторое время сидела так, в темноте, не раздеваясь и даже не двигаясь. В голове шумело, и как знать, было тому виной магическое истощение или простое обилие впечатлений. Хотя, если верить господину-инквизитору, впечатления еще только начинались. Сегодня вечером не произошло ничего особенного. Кристина потрясла головой, как кошка, вскочила, включила свет и стала переодеваться. За окном чуть заметно гудел не успевший уснуть район. Когда-то его строили на окраине, но с тех пор город расползся щупальцами медузы во все стороны, и теперь отсюда до центра было четверть часа езды на маршрутке. Квартиру получили еще родители Кристины, как передовики производства. Потом, когда город одарил ее магической силой, для родителей все обставили так, будто она устроилась на хорошую работу в солидный офис. Тогда фирмы вовсю завоевывали рынок, и родители засобирались, приговаривая: «Ну что, мы будем сидеть здесь, стеснять тебя, мы лучше в деревню поедем». Остановить их не удалось. Кристина купила им хороший дом в пригороде и частенько ездила в гости, привозя самые лучшие ведьмовские зелья для оздоровления. Благо, запрета пользоваться магией в личных целях не было. Запрещалось только причинять вред другим. Вопреки мечтаниям родителей, Кристина вела одинокую жизнь. Детей не рожала, потому что боялась. Рано или поздно придется их пережить. Замуж не выходила, не попадалось кандидатов. Точнее, в кандидатах-то ни одна ведьма никогда не знала недостатка, но все это были не те люди. Одно слово — люди. Ничего общего с ними, ни общих целей, как хотелось бы, ни общих взглядов на жизнь. Кристина проводила с ними какое-то время, а потом уходила первой. Колдуны тоже подкатывали, но и с ними не клеилось. Да что там, даже Лёшка Змеев, глава ложи, при каждой встрече интересовался, не передумала ли Кристина и не готова ли она упасть в его объятия. Но она знала, что любвеобильный Лёшка говорил то же самое половине городских ведьм, и то потому, что вторую половину уже успела хмурить. Одиночество Кристину не тяготило. Слушая жалобы некоторых других ведьм, она лишь улыбалась. Не только люди, но и ведьмы любят во всем находить поводы для страданий. Куда лучше превращать их в поводы для радости? Как сейчас. Хочешь — спи, хочешь — пляши, хочешь — затевай пирог, никто и слова не скажет. Кристина даже потянулась к музыкальному центру, чтобы было подо что плясать, но отдернула руку. 10 вечера все-таки. Соседям завтра на работу. А вот Лёшке надо бы позвонить. «Кристиночка!» — протянул тот в трубку. «Не спится, сестричка? Как сама, как семья?» «Отлично!» — хмыкнула она. Вдали послышался стук двери. Лёшка предусмотрительно вышел в другую комнату, чтобы скрыть разговор с сестричкой от тех, с кем он проводил вечер. «Тебе инквизиторы не звонили?» «Какие инквизиторы?» Голос Лёшки мгновенно стал сухим и деловитым. «Значит, еще позвонят. А еще лучше приходи завтра утром в наш офис. Они ищут преступницу и подозревают, что у вас может быть ее сообщник. Этим сообщником можешь оказаться даже ты». Может, стоило бы умолчать об этом, но Кристина не видела смысла. Все равно Лёшку введут в курс дела. Инквизиторы не боялись, что сообщник может узнать о поисках и затаиться, иначе приехали бы инкогнито. И слова бы не проронили, что расследуют что-то. Наверное, у них был способ безошибочно определять этого самого сообщника. Кристина на их месте обязательно попыталась бы придумать что-то подобное. Лёшке пришло в голову то же самое, потому что он ответил: «Если преступница симпатичная, то могу и оказаться. Остальных вызвать в ложу. Будут проверки?» «Лучше вызови», — сказала Кристина. «Думаю, проверки скоро будут везде». Причитая: «Ну вот, опять на работу». Лёшка распрощался. А Кристина отправилась на кухню и долго сидела там за столом, рассеянно глядя в чашку с чаем. Она до последнего не хотела признаваться самой себе, что побаивалась столкновения с сектой «Знак Гефея». Ночью, как обычно, явилась бессонница. Пришла, по-хозяйски села на край кровати и принялась изводить Кристину, заставляя то просыпаться и смотреть в потолок, то плавать на грани сна и яви, следуя за причудливыми видениями, то опрокидывала в глубокий сон, то заставляла вскакивать от кошмаров. Пожалуй, это был единственный повод для страданий, из которого Кристина не смогла сделать плюс. Бессонница одолевала часто, и не спасали от нее аптечные препараты, только магическое зелье, а принимать его требовалось свежим, и не всегда находилось время, чтобы сварить. В изнеможении Кристина снова закрыла глаза и почувствовала, как проваливается в блаженную дрему. Она сидела на троне в большом полутемном зале со сводчатым потолком. Когда-то в детстве при слове «трон» Кристине представлялось огромное сооружение на помосте на высоте человеческого роста, а то и выше. И она очень разочаровалась, увидев царский трон в историческом музее, обычный мягкий стул, обтянутый узорчатым бархатом. И вот сейчас она сидела на таком стуле, а по обе стороны вдоль стен зала выстроились ведьмы в парадных одеждах. Зал окутывала полутьма, чуть надъеденная светом свечей. С окон не спадали массивные портьеры. Шепотки и шаги сплетались в гулкое эхо. По проходу от двери к Кристине шагали инквизиторы, тоже в парадных одеждах. Она узнала их. Семён Никитич в синем фраке, Алья Ржинов в щегольском жемчужно-сером калете и таких же брюках, Игорь Игоревич в офисной двойке, приобретший неуловимо торжественный вид, и Лещинский в черном костюме и черной рубашке с гладко зачесанными на пробор волосами. Делегация явилась приветствовать ведьму по всем правилам. Они поклонились по очереди, а потом Лещинский опустился на корточки. Кристина посмотрела вниз и увидела, что на ней тоже парадное платье, темно-красное, цвета запекшейся крови, с разрезом, почти полностью обнажающим правую ногу. Она невольно положила ладонь на бедро, точно пытаясь прикрыть вызывающую белую кожу, и увидела собственные ногти, выкрашенные в такой же темно-красный цвет. А Лещинский склонился и коснулся колена губами. По телу пробежала электрическая дрожь, поцелуй все длился и длился, пока из тьмы не выступил смутный силуэт и не зазолотились в свете свечей льняные волосы. Кристина проснулась и от души потерла глаза. Перед ними все еще нахально мигали свечи. Отголоски сна исчезли не сразу. Привидится же такая ерунда. Нечего было и надеяться снова уснуть. Промаявшись минут 20, Кристина встала и посмотрела на часы. Они показывали 5 с небольшим. Ну что, вызвать остальных ведьм в офис? Как раз рассветет, можно начать поиски убежища, не спеша пообщаться с Лёшкиными колдунами, прочесать город в поисках невыловленных рекламных человечков или пускай поспят. Еще успеют набегаться. За окном стояла непроглядная тьма. Кристина включила свет, зевнула, опять протирая глаза. А взгляд упал на ногти. Аккуратные, чуть удлиненные, без следов лака. Ей все было не досуг записаться на маникюр. Она порылась в выдвижном ящике письменного стола и отыскала темно-красный лак. Потом, все еще зевая, поплелась на кухню, заварила чай и принялась красить ногти, высунув от усердия язык. Не только Кристина не могла уснуть в этот предрассветный час. Номер трехзвездочного отеля располагался в самом конце коридора. Он был чистым, тихим и... нет, не безликим. Даже гостиничные номера не бывают полностью безликими. У них есть свое настроение, атмосфера и узнаваемое лицо. Стефан Лещинский повидал достаточно номеров, чтобы с уверенностью утверждать это. Тяжелый темно-зеленый простор А-отеля в Петербурге. Вялая желтизна, тюремная теснота и грубо отделанные стены Берлина в Будапеште. К красно-бежевый, почти домашний уют безымянной львовской гостиницы при автобусной станции. Продолжать он мог до бесконечности. Этот номер был маленьким, но полным света и воздуха. Большое окно выходило на площадь. Даже сейчас, поздно вечером, оттуда доносился шум и смех. Что было безликим, так это коньяк. Дешевое пойло, годное только на то, чтобы запивать им снотворное. Зачем он продолжал глотать снотворное с алкоголем, Стефан и сам не знал. Видения приходили всегда, независимо от глубины сна. Даже когда он однажды валялся без сознания, видение явилось и честно отработало свою смену. Даже когда не спал, оно вплеталось в реальность. Ничего не менялось. Правда, ощущения после снотворного казались не такими острыми, а чем острее они были, тем больше сил выпивало проклятие. Если бы оно ограничивалось дурацкими кошмарами, Стефан был бы счастлив. Но видения служили лишь приправой к основному угощению. Он выщелкнул из блистера капсулу транквилизатора, откупорил коньяк и выполнил свой ежевечерний ритуал. Потом лег на кровать, заранее зная, что будет дальше. Отличались только детали. На площади бурлила вечная толпа. На помосте стояла плаха, покрытая темными разводами. Рядом из колоды торчал сверкающий топор. Значит, площадь. Проклятие насмехалось, выцепляя из реальности подходящие параллели. Что-что, а насмехаться оно умело прекрасно. Происходящее ткалось из мириад деталей. Тонкая трещина на топорище, скрипящие доски помоста, детский плач в толпе, запахи пота, навоза, прелых листьев, тусклый блеск окон приземистых домишек по краям площади, ворчание помощников, полы балахона палача, путающиеся в ногах. Происходящее во весь голос кричало о своей абсолютной реальности. Приговоренного выволокли на помост. Юноша, худой до прозрачности, безвольно обвис в руках стражников. Его обвиняли в отравлениях, доказательства тщательно собрали и подшили, дело рассмотрели со всех сторон и противоречий не нашли. Коллегия инквизиции постановила «виновен» и огласила приговор — казнь через отрубание головы. Сожжение полагалось за другие преступления — как правило, за магические убийства. Стефан смотрел на юношу, медля взять топор. Он точно знал, что настоящий виновник отравлений давно скрылся за границей и просто нашел козла отпущения, чтобы было на кого списать свои грехи. Подделал неопровержимые доказательства, а жертву опоил одним из своих фирменных ядов, лишающих воли, и даже инквизиторская антимагия не могла ничего с этим поделать. Антимагия вообще была еще тем колоссом на глиняных ногах. В любой ситуации, когда от нее зависело что-то действительно важное, она оказывалась бессильна. Толпа шумела, волновалась и ждала. Стефан отлично понимал, что убивает невиновного. Но наклонился и взял топор. Приговоренного бросили на колени. Голова легла на плаху. Топор в руках Стефана обрушился на тонкую шею с отвратительным хрустом. Теплая кровь окропила лицо и выплеснулась, пятная плаху новыми разводами. Он проснулся с привычной смесью обреченности и облегчения. Они переплетались гнилостными пятнами перед глазами, гнилостным привкусом во рту, отдавались тяжелым стуком в висках. Обреченность шептала: «Снова попался». Снова поверил, что все наяву, потому что не мог иначе. Потому что проклятие бы не позволило осознать себя с высоты реальности и не позволит никогда. И будет каждую ночь до скончания века заставлять казнить одного невиновного за другим, а заодно выпивать твои силы, пока не убьет. Медленно и мучительно. Облегчение возражало, но это не наяву, и отлично. И на том спасибо. Проклятия бывают разные. Вот превратила бы тебя в настоящего убийцу-лунатика. Вот устроила бы эффект полного погружения, тогда узнал бы, почем фунт лиха. Тогда уж точно небо бы показалось совчинку. Ни работать, ни искать бы не смог. Надежда на избавление исчезла бы. Надежда на избавление — великая вещь. Так говорили бесплотные шепотки. И в этот предутренний час Стефан был с ними согласен. Работать. Искать. О, дьявол, скорее бы утро. Утром, как обычно, можно будет отвлечься на работу, поговорить с нормальными людьми, встретиться с ведьмами, с главой Ковина, в обществе которой то и дело приключались курьезы, будто она их притягивала. Стефан с усмешкой вспомнил конфеты, горланящие песню, фею, бомбардирующую центр города жирным сливочным кремом. Потом смешные картинки сменились видом ведьмы, тяжело дышащей, лежащей под ним. Он поспешил сморгнуть эту картину и для надежности шлепнул себя по глазам. Неподходящее время. Совсем неподходящее. Утром гнилостный осадок отойдет на второй план, а к обеду исчезнет совсем, чтобы вернуться ночью. Магия полностью восстановится к вечеру, чтобы через пару часов невидимая сила снова впилась в нее ненасытным жалом. «Паршивая же штука, эти ваши проклятия!» — беспомощно сказал Стефан, ни к кому не обращаясь, и вскочил с кровати. И тут в дверь постучали. Тихо, будто скреблись. Стефан нащупал телефон и посмотрел, который час. Было без четверти пять. Остатки сна слетели с него, и отголоски видения тоже побледнели и выцвели. «Очень интересно». Что такое могло случиться в гостинице, из-за чего понадобилось тревожить постояльца в такое время? Стук повторился. Глупый вопрос, в гостинице ничего не случилось. Неизвестному визитеру был нужен он, инквизитор. Зачем-то. Недолго думая, Стефан шагнул к двери и открыл. Сначала ему показалось, что в коридоре никого нет. Потом пустота шевельнулась, подняла голову, и стало ясно. Там старик, сгорбленный, скрюченный, весь в черном, ну или коричневом, или темно-синем, он почти полностью сливался с темнотой. «К проклятию привык?» — прошамкал беззубый рот с резкими, нестарческими интонациями. «А вторую часть проклятия помнишь? Смотри, не забудь. Пригодится». И старик растаял в воздухе. Стефан застыл. По венам будто пустили жидкий азот. Это было что-то новенькое. В городах, куда его приводило расследование, случалось всякое. Магия порождала причудливых существ. Порой они нападали, порой нападала противница. Она всегда оказывалась на шаг впереди, именно из-за сектантского умения становиться своей для местной магии. Но она никогда не вступала в переговоры. Марианна. Это были ее интонации, безошибочно узнаваемые. Посланца с напоминанием о второй части проклятия отправила именно она. И не стоило сомневаться. Вторая часть сбудется, как только получит повод. «Тебя неправильно информировали», — едва шевеля губами, ответил Стефан в темноте. «Вторая часть не сбудется. Я все контролирую». Он контролировал. Наверное, это само по себе было проклятием.